Глава 11. Мистер Ридер запер дверь, зажег лампу и занялся разрешением необъяснимой загадки, каким образом была отворена дверь. Он заметил, что задвижка очень легко задвигалась взад и вперед, а механизм замка работал без всякого шума. Очевидно, они были совсем недавно смазаны. Он стал рассматривать дверь и нашел очень простое объяснение этому удивительному происшествию. Дверь состояла из 8 резных панелей с косоугольными украшениями. Он довольно долго провозился, пока не нашел в панели, лежащей над замком, крошечной пружинки. Он нажал на нее, и доска открылась, как маленькая дверца, в которую свободно просовывалась рука. Особенного в этом не было ничего. Во многих отелях и пансионах были подобные приспособления для открывания двери снаружи. Очень важная предохранительная мера против известных случайностей. Мистер Ридер заинтересовался, не было ли такой предохранительной панели и в двери Маргариты Бельман. Было уже светло, когда он закончил свои исследования. Он поднял занавес, поставил стул к окну и окинул взором окрестности. Многое было ему не совсем понятно. Если Лармскип действительно главная квартира шайки Флака, то в качестве кого и из каких соображений поселили здесь Ольгу Крю? Он рассчитал, что ей было 24 года. В течение последних 10 лет она была постоянной гостьей, если не обитательницей Лармскипа. А привычки преступного мира, как он знал, были вовсе не поучительны для детей. Кроме того, она посещала школу, что заняло по крайней мере 4 из этих 10 лет. Мистер Ридер в раздумье покачал головой. До наступления темноты, по его мнению, нечего было опасаться, поэтому он улегся в постель, натянул на себя одеяло и спал до тех пор, пока горничная не постучалась с чаем. Это была еще молодая девушка с полным круглым лицом, неприятным кокнейским выговором и грубо доверчивыми манерами человека, считающего себя одной из необходимейших принадлежностей хозяйства. Мистер Ридер вспомнил, что эта девушка прислуживала ему за столом. «Как, сэр? Вы спали, не раздеваясь?» — сказала она. «Я редко раздеваюсь», — возразил мистер Ридер, беря у нее чай. «Пустая трата времени, только разделся и опять одевайся». Она внимательно посмотрела на него, но не улыбнулась. «Вы ведь сыщик. Все в доме знают это. Зачем вы сюда приехали?» На лице мистера Ридера появилась загадочная улыбка. «Не подобает мне, милая барышня, говорить о делах вашего работодателя». «Он сам вас вызвал? Ну, это уж слишком!» Мистер Ридер прижал указательный палец к губам. «Из-за подсвечников?» Он утвердительно кивнул головой. «Что же, он все еще думает, что это я их взяла?» Ее лицо сделалось багровым, и глаза засверкали от гнева. И тут мистер Ридер сделал небезынтересное наблюдение. Если когда-нибудь вина была написана на человеческом лице, яснее всего она была на лице этой девушки. Что это были за подсвечники и каким образом они исчезли, мистер Ридер легко мог себе представить. Мелкие кражи всегда носят одинаковый характер. «Ну, можете ему про меня сказать?» Начала она визгливым голосом, но мистер Ридер торжествующе поднял руку. «Оставьте это при себе. Считайте меня своим другом». При желании мистер Ридер умел быть очень веселым, качество которого многие в нем и не подозревали. В данном случае ему очень важно было заручиться расположением этой девушки, от которой он надеялся раздобыть ценные сведения относительно домашних распорядков. Но ему и во сне не снилось, что в этих грубых руках могла храниться тайна Лармскипа. Сойдя вниз, мистер Ридер решил навестить мистера Давера в его бюро, чтобы справиться у него относительно этих злополучных подсвечников. Он уже поднял руку, чтобы постучать, как вдруг дверь приотворилась и послышался разъяренный женский голос. «Вы со мной очень плохо поступили. Это все, что я могу вам сказать, мистер Беллер. 5 лет я работала на вас и ничего никому не рассказывала про ваши дела. А теперь вы...